Инверсия реальности. Я сегодня все делаю наоборот. Нашла возле дороги самую глубокую, самую грязную лужу. Дождалась, когда будет проезжать самый большой, самый бешеный грузовик. И как? Ты себе не представляешь, какое это блаженство! Быть обрызганной грязью с ног до головы? Слишком примитивно мыслишь. Это я его обрызгала. Хотя ты подсказал неплохую идею. Надо будет проверить. В жизни всегда есть место исполнению желаний. Вот взять, к примеру, мою мать. Она целый год мечтала встретить Новый год в больнице. Ее мечта сбылась. Замечательная теплая палата, капельница, неторопливо наполняющая кровь радостью, добрые, пьяные врачи. Лучшего места для праздника не найти, однозначно. Я радовался вместе с мамой, как ребенок. После Нового года мы отлично прокатились в областной диагностический центр. Масса положительных эмоций. Жизнерадостные больные задорно ползали по коридорам, многие с увлечением сидели в очередях. А какие большие добрые глаза у человека, выходящего из манипуляционной после сделанной клизмы. Вот оно, торжество науки над то есть над разумом. В общем, мама была на седьмом небе от счастья. Одно только омрачало ее радость, доктора не нашли у нее ничего серьезного. Она чуть не плакала. Ну чем я хуже других? Отчего такая несправедливость? У людей вон порок сердца, прединфарктное состояние, а у меня просто небольшой разлад нервной системы. Однако мы не привыкли унывать по пустякам, поэтому с легким сердцем поехали домой. Надо сказать, что я тоже с интересом поглядывал до Нового года в сторону лечебных учреждений. Тепло, весело, работать не надо. Поэтому в феврале взял отпуск и лег в больницу, хотя до этого думал, что я безнадежно здоров. Врачи порадовали от души, тут была язва желудка, и пиелонефрит, нефрит, и холецистит, даже воспаление предстательной. Я был вне себя от радости. Мне выписали листок нетрудоспособности, все как у настоящих больных. Но больше всего меня порадовал доктор. Список лекарств затянул на 200 баксов. Денег, к счастью, у меня вообще не было ни копейки, поэтому я с легким сердцем взял рецепт и пошел домой умирать. Но жизнь не устает преподносить неприятные сюрпризы. Вечером друзья дали мне денег со словами, что я нужен им здоровый. Пришлось проглотить эту неприятность и отложить умирание до лучших времен. Расскажите еще, просим очень. Сегодня я расскажу о своих приготовлениях к 8 марта. Как известно, один раз в году женщины вспоминают свою половую принадлежность к великой тайне природы. А мы вспоминаем, что мы охотники. Ну, в смысле, не охотники выпить и покурить, а добытчики. В общем, получил я в пятницу зарплату и решил потратить ее на дело материального облагодетельствования своих жены и дочери. Осветленный этой мыслью, сияющими глазами и поникшей головой, я побрел по магазинам. Слава богу, удача никогда не оставляет меня. Так случилось и в этот раз. Пройдя 3 или 4 магазина, я заинтересовался туалетной водой для своей ненаглядной. Даже полез в карман за деньгами. И вот он, счастливейший момент предпраздничного дня. В кармане была очаровательная, всеобъемлющая пустота. Вы бы видели, какую радость доставил милой девушке-продавщице мой изумленно обалдевший вид. Она подождала с полчасика, походила вокруг меня, даже потыкала пальцем, а потом и говорит: «Мужчина, духи, которые вы только что понюхали, называются опиум, а не медуза Горгона. Вы чего это окаменели?» «Окаменел, говорю, потому что хотел жене духи подарить, а теперь передумал. Мне кажется, что статуя в подарок это посерьезнее будет». Девушка ткнула еще раз в меня пальчиком и согласилась. Вот так и получилось, что моя любимая получила самый серьезный подарок на 8 марта – говорящую статую Оболтуса. И должен признать, что она была очень довольна. Окаменел-то я весь, включая достоинства. «Михаил». Мужик заходит в кабак. «Слушайте, я у вас вчера пил?» «Пил». «Зарплату всю пропил?» «Всю». «Ну, слава богу, а то я ж испугался, что потерял».